Глава 71. Однообразные жилые башни навевали невеселые воспоминания о тюрьме Сандерс, где Марку Килворту пришлось провести долгих 8 лет. Первые 3 года он думал о побеге, потом целый год к нему готовился, но решил отказаться от этой попытки, когда увидел, что случилось с 2 беглецами из блока КО-67. Им удалось миновать все ограждения, но уйти от песчаных крыс они не смогли. Тюремная администрация Сандерса и раньше не скрывала, что беглец всегда обречен, однако впервые все осознали это с такой очевидностью. С тех пор Килворт оставил мысль о побеге и весь оставшийся срок стоически переносил тюремный режим. «А башни там были точно такие же», — подумал Марк, разглядывая многоэтажные дома из окна автомобиля. Ни деревца, ни травинки, только асфальт и строительная пена. Одинокие прохожие, редкие машины, несколько магазинов, но что в них продавалось, понять было невозможно. Витрины вместе с их содержимым растворялись в вездесущей кривской пыли. — Ну что, далеко еще? — спросил Гуин у таксиста. — Еще один поворот, мистер, и мы на месте. Только предупреждаю сразу, девица уехала с клиентом. — Ничего, мы подождем, — отозвался Гуин. — Да, я бы тоже от такой бабы не отказался. Только у меня на нее денег нет. Шутка ли, 200 кредитов? Мне за эти деньги 4 дня нужно работать. А если честно, мистер, то я бы этих шлюх... — Смотри на дорогу, парень, кошку задавишь, — оборвал его Гуин. Машина сделала последний поворот и остановилась возле подъезда. — Ну вот, мистер, это ее дом, номер 15. Поднимитесь на 7-й этаж и позвоните в раскрашенную весенними цветочками дверь. Это и будет гнездышко Биркс, — сообщил таксист. — Спасибо, — сухо поблагодарил Гуин и, рассчитавшись по счетчику, скрипя сердце, добавил чаевых. Машина уехала, а Педро, Гуин и Килворт остались стоять перед дверью. — Нужно где-нибудь спрятаться до темноты, — сказал Гуин. — Да можно и не дожидаться, босс. Если верить тому, что наговорил таксист про эту Биркс, Холланду сейчас не до безопасности. — Это так, Марк. Но рисковать мы не будем. Ночью пойдем, только ночью. Недалеко от дома на пустыре стояла одинокая заброшенная постройка, и Гуин с Килвортом направились туда. Внутри брошенного строения было довольно грязно, однако там нашлось несколько поломанных стульев, на которых можно было сидеть. — Ох и погано здесь! — сказал Килворт. «Ничего, через 3 часа начнет темнеть. Я не об этом. Мне вся эта планетка не нравится. Какая-то дурацкая пыль, смотреть мешает, а в нос не набивается. Да и местность здесь такая, что напоминает мне Сандерс, а я провел там целых 8 лет. У меня в Сандерсе двоюродный брат сидит», — заметил Гуин. «Сколько?» «На 12 лет загремел. Попытка ограбления. На организацию работал?» — спросил Килворт. «Какое там?» Досадливо махнул рукой Гуин. «Сам на дело пошел. Я ему предлагал идти к папе Лучана. А он, видите ли, ни с кем делиться не хотел».